Переброска войск второго стратегического эшелона – это железнодорожная операция, которая требовала длительной подготовки, точного предварительного планирования. Маршал Советского Союза Куркоткин сообщает, что генеральный штаб передал все необходимые документы по перевозкам войск в наркомат путей сообщения 21 февраля 1941 года. Тыл советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Страница 33. Но и генеральному штабу требовалось время на то, чтобы эти документы тщательно подготовить. Нужно было точно указать железнодорожникам, когда, куда, какой транспорт подавать, как маскировать погрузку и переброску, какие маршруты использовать, где готовить места массовой разгрузки войск. Но чтобы подготовить все это, генеральный штаб должен был точно определить, где и какие войска в какое время должны появиться. Значит, решение о создании второго стратегического эшелона и начало планирования его переброски и боевого использования мы должны искать где-то раньше. И мы находим. Создание войск во внутренних округах и переброска их в западные приграничные – это процесс, начатый 19 августа 1939 года. Начатый решением Политбюро, он никогда не прекращался, постепенно набирая силу. Вот только один военный округ для примера – Уральский. В сентябре 1939 года в нем формируются две новые дивизии – 85-я и 159-я. 85-ю мы находим 21 июня 1941 года у самых германских границ в районе Августово, на участке, где НКВД режет колючую проволоку. 159-ю мы тоже находим на самой границе Врава-Русской, в составе 6-й сверхударной армии. В конце 1939 года в том же Уральском военном округе создаются 110-я, 125-я, 128-я стрелковые дивизии. И каждую из них мы потом находим на германских границах. Причем 125-я, по советским источникам, непосредственно на границе Восточной Пруссии. Уральский округ формировал еще много полков и дивизий, и все они тихо, без шума перебрались поближе к границе. Пока второй стратегический эшелон официально не существует, пока его армии находятся на положении призраков, высшее советское военное руководство отрабатывает способы взаимодействия войск первого и второго стратегических эшелонов. Вот во второй половине 1940 года генерал армии Павлов проводит совещание с командующими армиями и начальниками штабов Западного особого военного округа. В иерархии советских генералов и адмиралов Павлов занимает четвертое место. В Западном особом военном округе готовятся командно-штабные учения. Отрабатываются способы действий командиров, штабов, систем связи в начальный период войны. Советским штабам в ходе учений предстоит перемещаться на Запад точно так, как они готовятся делать это в начале войны. Начальник штаба 4-й армии Сандалов задает недоуменный вопрос. А те штабы, которые находятся у самой границы, куда им двигаться? Генерал-полковник Сандалов, пережитое, страница 65. Нужно отметить, что при подготовке оборонительной войны никто не держит штабов у самой границы, а советские штабы были выдвинуты сюда, и тут находились постоянно с момента установления общих границ Германии. Интересна также реакция начальника штаба приграничной армии. У него приказ «передвигаться» ассоциируется только с понятиями «передвигаться на запад», «передвигаться через границу».